Глава 19. Утром я на ощупь нашла обручальное кольцо на тумбочке у кровати, надела его и села. Алексея Александровича уже не было дома. Он ушел без 7:50, поспав всего 3 часа. С кухни слышались 2 детских голоса и 1 женский, Ольги Викторовны. Наша няня была очень деятельная. Она не только смотрела за мальчиками, но и готовила, когда у нее оставалось на это время. Сегодня она носилась с идеей испечь пирог. «Нино, я нашла облепиховое варенье в холодильнике. Как думаете, можно использовать его для начинки?» Я пожала плечами. «Почему бы и нет?» «Вы спросите тогда у Алексея Александровича, можно или нет?» «А чего у него спрашивать? Его и дома не бывает». Ольга Викторовна поджала губы. Она моего мужа обожала. «Такой человек!» — восклицала она. «Работает много, ну а что вы хотели? Подполковниками так просто не становится. Это труд, ежедневный и многолетний». «А я думала, становится просто так». «Нино, ну посмотрите вы на Алексея Александровича. Красавец, интеллигент, голоса никогда не повысит. А уж какой отец! Золотой отец!» «Оля, прекратите. Несложно быть золотым отцом 30 минут в день». Она расстроенно покачала головой. «Зря вы так. Некоторым и это недоступно. Сколько женщин в одиночку детей воспитывают?» Я встала и вышла из комнаты. У меня была уборщица 5 дней в неделю и 2 няни, потому что одной мне стало мало. Ольга Викторовна работала у меня уже 4 года. Когда она болела, а это в силу возраста происходило не особенно часто, моя жизнь рушилась. Я должна была вставать рано, собирать детей в школу, готовить им обед, выслушивать нытьё и все причитающееся. Если один ребенок заболевал, а второму удавалось остаться здоровым, то он взывал к справедливости и тоже наотрез отказывался идти в школу. Я фактически была одна. Алексей Александрович жил на работе или уезжал за границу. А в последнее время Матвей стал плакать, если отца долго не было дома. Разделение детей у нас все-таки произошло. Датошка был мой сынок, тогда как Матвей обожал Алексея Александровича. Все чаще и чаще я ловила себя на мысли, что легко могла бы жить с Ником без детей. От этого на душе становилось гадко. В этих мыслях я не призналась бы никому, ни Ие, ни Алисе. 1/2 года назад я нашла Риту. Ей было около 40. Она убедительно делала вид, что любит чужих детей. Обнаружив нового человека в доме, Алексей Александрович удивился, но расспрашивать ни о чем не стал. «Если тебе так надо, пожалуйста», — сказал он. «Только будь добра, не говори маме про свою вторую помощницу. Она так хочет ездить тебе помогать, что наверняка обидится». Этот вопрос со свекровью был у меня давно решен. Она женщина строгая и наблюдательная. Такая мне в доме определенно была не нужна. Ей точно не понравилось бы то, как я обхожусь с ее сыном. Кроме того, она бы заметила мою любовь к алкоголю и нелюбовь к кухне. Поэтому сначала я мягко отнекивалась от ее предложений помочь, а потом все высказала мужу и предупредила, чтобы ноги ее в моем доме не было. Он расстроился, но ситуацию принял. Я так осмелела после этого, что следующие дни только и делала, что лежала в своей комнате с винишком и смотрела сериалы. Отличные денечки, надо сказать. Я заперлась в спальне, раздумывая о том, какая дура у нас Ольга Викторовна. Рассказывает про одиноких женщин. Причем здесь я? С чего я вообще когда-то должна стать одинокой? Чужая тупость легко могла выбить меня из колеи. От расстройства я даже закуривала. Няня решила спросить у Алексея Александровича про варенье. Можно подумать, ему есть хоть какое-то дело до того, что происходит дома в его отсутствие. Да ему похрен. Только ей он об этом не скажет. Он внимательно выслушает всю эту галиматью про варенье, вежливо ответит, еще и поблагодарит за старание. И все. В глазах Ольги Викторовны он герой, а я Неблагодарная дрянь. Ну и пофиг. Зато я вчера оказала неоценимую помощь нашей стране. Вот мне стало смешно. Все надо делать за разведку. Со смехом сказала я Ии и передала весь вчерашний разговор. Я была очень довольна. Еще бы. Эти три лопуха все проморгали, особенно Вася, которая типа боевой капитан. Тьфу, одно название. А вот какая-то там Нино без высшего образования сразу поняла, в чем фишка. «Это потому, что у тебя очень высокий интеллект. Ты соображаешь лучше их всех», — подтвердила Ия. Дальше мы стали говорить про гипнолога, и я пообещала позвонить ей сразу после сеанса. Я примерила несколько нарядов, поглядела на себя в зеркало и довольно улыбнулась. Несмотря на беспокойную ночь, я выглядела очень хорошенькой и молодой, гораздо меньше 30. Мой милый приезжает сегодня. В честь этого события я надела бежевое с зелеными вставками белье, потрясающее, с полупрозрачным лифом. Сосок, торчащий пуговкой, просматривался через ткань. Ник наверняка оценит эту деликатную эротичность. Он говорит, что я умею подбирать белье, и оно смотрится на мне, как ни на ком другом. Сверху шелковая блузка. Волосы небрежно собраны. Собирала я их последние часа полтора. План был таков. Вечером я сбегу в нашу квартиру на Староневском под предлогом, что мы с Алиской собрались в ресторан. Алексей Александрович не должен и слова сказать после своей вчерашней выходки. Цветы так и валялись на полу мокрой кучей. Я подобрала их и пошла на кухню. Голос говорливой Ольги Викторовны раздавался одновременно во всех комнатах. «Датошка, перестань сейчас же!» «Датошка, картошка!» — сказал Матвей. «Безумие, ну как ты себя ведешь?» Крылья носа у нашей шарообразной няньки раздувались от возмущения, но она не прекращала говорить. Давид выдувал молоко из носа, а Матвей заливался смехом и пытался повторять за братом. Белёсые разводы были на столе, и на полу, и на школьной форме. Ха-ха. Как хорошо, что сегодня это не мои проблемы. Я выбросила цветы в мусорное ведро и ушла на работу. В машине я позвонила Алиске. «Если что, мы сегодня с тобой ужинаем вдвоем. «Ник, что ли, приезжает?» — спросила она. «Да», — радостно сказала я, опустив козырек и раскрыла маленькое зеркальце. Поцеловала блестящими губами собственное отражение. «Когда вы встречаетесь?» «Не знаю, он еще не звонил». «Ладно». «Скажи мне потом время поточнее, чтобы я ерунду не наболтала, если твой муж мне позвонит». «Не позвонит. Это я так, на всякий». Я положила трубку и вспомнила, что на эмоциях договорилась с Николаем Васильевичем сегодня на сеанс. Надо бы отменить его ради встречи с Ником. Немного подумав, я решила дождаться, пока мой милый официально назначит мне свидание. Может случиться и так, что он освободится только к позднему вечеру. В этом случае я успею в оба места, которые меня манят. Я влетела на работу счастливая, помахала охраннику, послала воздушный поцелуй в стеклянной кабине, набитой мужиками. Они, приплюснутые, еще долго беспомощно смотрели на меня сверху вниз. Я была удивительно мила со всеми, и даже с воробушком. Вхожу в его кабинет, он стоит, озирается, нахохлившись, как положено своему птичьему тезке. На его подмигивание подмигнула в ответ. Он обалдел. Рабочий день начался с того, что я не могла наглядеться на две новые папочки, которые купила в книжном магазине для своих новых приказов. «Питерский клуб», «Голубая папка с рубрикатором», «Филиалы клуба», «Оранжевая с кармашками». Не то чтобы приказов было так много, чтобы им требовались новые папки, просто старые были серые и блеклые, как город, в котором я живу. По крайней мере, это отвлекало от гнетущего сообщения, полученного мной по электронной почте от директора московского филиала «Гигантов». «Здравствуйте, Нино. Заполните до пятницы календарно-финансовое планирование на второе полугодие. Сравните его с первым полугодием и проставьте соответствующие отметки. Высылаю образец. Необходимо согласно программе внести название мероприятия, проставить даты, планируемые и реальные расходы, запросить в бухгалтерии, сопоставить цифры. В образце все видно. Роман Николаевич, все файлы проверены, вирусов нет. Я не могу удержаться от досадливой гримасы, которую пытаюсь сделать еще и зловещей. От этого мне стало смешно. Но потом опять досадно. Мало того, что я ничего не соображаю в финансах, так я вообще плохо понимаю, что такое первое и второе полугодие. Первое — от Нового года или от сентября? А может, от первого дня моей работы или от назначения воробушка? Фрося, что за календарно-финансовое планирование? Она хихикнула. Через мое плечо поглядела на экран, прищурившись. «Роман Николаевич до тебя добрался? Теперь не слезет». «Почему я вообще должна это делать?» Фрося пожала плечами. «Да там ничего такого, просто долго. Я тебе кину лист мероприятий. Надо заполнить табличку, внести цифры, посчитать, а потом проанализировать, сколько денег планировалось потратить, а сколько ушло на самом деле». Конечно, я выключила компьютер. Я сделала себе кофе, представила, как страстно мы с Ником будем заниматься любовью, и покраснела от удовольствия. Может, сделать вид, что я не очень рада его видеть, типа загружена работой, типа влюблена в шефа, чтобы Ник еще слегка побегал за мною. Или наоборот, прикинуться, что безумно скучала, прямо у двери кинуться ему на шею, неловко расстегнуть ремень дрожащими руками, задыхаясь, опуститься на колени. Неплохо, не но неплохо. К 6 вечера я поняла, что Ник мне не позвонил. Я проверила все мессенджеры. Ничего. Обалдеть можно. Прямо сейчас он был онлайн. Помигал и вышел. Наверное, самолет задержали. Я уверила себя, что мой милый позвонит позже, и после работы помчалась к Николаю Васильевичу.